Было слишком темно, чтобы я мог различить их лица, но до меня доносились обрывки разговора. Один из них, вероятно, Флегл, поинтересовался, не следует ли передать дело в суд. «Забудьте об этом», — сказал шериф Купер. «Мы сможем обратиться в суд лишь тогда, когда у нас будет труп. А до этого придется основательно поломать голову». Помощник шерифа Харрис подошел к машине и посмотрел на меня. «Я так и знал, что этим кончится», — сказал он, — «мерзавец». «А вы осел!» — прошипел я и рванулся из машины. Один из полицейских, приехавших со мной из Сан-Матео, придержал меня. «Только без шуток, Нельсон, держите себя в руках!» Мне очень хотелось спать. Глаза горели, будто засыпанные песком. Меня допрашивали поочередно целый день, а теперь хотели, чтобы я держал себя в руках. Капитан Макс вошел в бар вместе с шерифом Купером. В дверях он обернулся и крикнул полицейским: «Окей, мальчики, ведите сюда Нельсона!» Один из легавых спросил: «Пойдете сами, Нельсон, или нам вас отнести?» Я направился к двери бара, сопровождаемый двумя полицейскими. В баре не было посетителей. Уэлли стоял за столиком, Мик сидел на табурете, приземистая кельнерша Кора сидела за столиком. Уэлли глянул на меня презрительно, Мик только почесал нос, Кора заплакала. Бар уже не производил впечатления ухоженного и приличного места. Я вспомнил вечер накануне моей женитьбы с Корлис, вспомнил то шушуканье, которая переползала тогда вдоль всей стойки. Капитан Маркс задержал меня на полпути и поинтересовался у шерифа Купера, осмотрен ли шкаф миссис Нельсон. «Сразу же, как только вы позвонили, — ответил Купер, — я поручил это миссис Джилли». Мик снова почесал нос. «Моя жена с удовольствием сделала бы это, но она больна». Капитан Маркс присел за столик напротив Коры. «Вы миссис Джилли?» «Да, сэр». «Вам хорошо знаком гардероб миссис Нельсон?» Кора вытерла глаза носовым платком. «Довольно хорошо. И, как мне показалось, все на месте, кроме верблюжьего пальто, белого платья, которое она надела вчера вечером, серебристых босоножек и белой кожаной сумки». У одного из полицейских, прибывших из Сан-Матео, находился в руке большой потрепанный портфель. Он вынул из портфеля белое платье, испачканное кровью, и протянул его капитану Максу. Тот показал платье Коре. «На миссис Нельсон было надето это платье, миссис Джилли?» Кора внимательно посмотрела на платье. «Да, сэр, я еще помню, что одну из тесемок на плечах надо было закрепить. Вот она, видите? Я хотела сказать об этом, Корлис, но потом начался скандал». «Что вы имеете в виду?» Кора посмотрела на меня и отвела глаза. «Ну, видите ли, мистер Нельсон слишком много пил». Корлис заплакала и сказала ему, что не хочет больше его видеть. Она просила его уехать. Уэлли облокотился на стойку. «Зачем вы ее убили, Нельсон? Ведь Корлис ничего плохого вам не сделала, кроме хорошего». Флегл сгромоздился на табурет. «Значит, Нельсон вчера много пил?» «Не просыхал», — подтвердил Уэлли. «Этот парень пил 4 дня подряд. Я не видел его трезвым. И когда он здесь впервые появился, он был мертвецки пьян. И так без передышки». После паузы он добавил: «Вы не поверите, сколько рома он вылокал за эти дни!» Капитан Маркс откусил кончик своей сигары. «Кто из них сидел за рулем, когда они уезжали?» «Корлис», — сказал Уэлли. «Нельсон был в таком состоянии, что мне пришлось подсаживать его в машину». «Она вам сказала, куда собирается его отвезти?» Уэлли оперся руками о стойку. «Нет, сэр. Разве хозяйка станет отчитываться перед своим работником? И все-таки у меня было такое впечатление, что она хочет его где-нибудь высадить, ну, где-нибудь подальше от мотеля». И он добавил доверительным тоном: «Вы же сами понимаете, сэр, что репутации приличного заведения может быть нанесен урон. Я имею в виду пребывание в ресторане человека в таком непотребном виде. Мы живем главным образом за счет туристов, у которых обычно есть дети. Я тут же ухватился за крошечную соломинку, которую увидел в его словах. Но если я был так пьян, что меня пришлось даже затаскивать в машину, откуда же у меня взялись силы, чтобы убить ее? Уж не хотите ли вы сказать, что миссис Нельсон еще жива? Саркастически спросил Флегл. После того, как мы нашли ее окровавленную одежду, спустя сутки... Я не знаю, где Корлис, сказал я устало. Харрис осведомился у капитана Маркса, взят ли экспертами Сан-Матео парафиновый тест с моих рук. Конечно, сказал Маркс, перекатывая в губах сигару. И тест показал положительные результаты. Именно Нельсон стрелял из револьвера незадолго до того, как его арестовали. Кроме того, на оружии найдены первоклассные отпечатки его пальцев. Я посмотрел на свою правую руку. Неужто и впрямь я стрелял из револьвера, и парафиновый тест обнаружил на моих руках следы пороха? Капитан Маркс поднялся из-за столика и прислонился к стойке, продолжая разговор с шерифом Купером. Судя по всему, он убил ее вчера вечером, после 11. Стекло его наручных часов было разбито, а часы остановились как раз на 10:55. Хотелось бы знать, когда они уехали из мотеля. «Где-то около 8, — сказал Купер. Я зашел в бар в начале 9, мне хотелось задать миссис Нельсон парочку вопросов, в связи с другим делом. И Коннор сказал мне, что они только что уехали. Маркс начал излагать свою версию. Он пытался реконструировать вчерашнее событие. Возможно, миссис Нельсон остановила машину где-нибудь на обочине дороги, чтобы ее муженек хоть немного протрезвел, прежде чем высаживать его в каком-нибудь мотеле. И он протрезвел, но повел себя буйно, агрессивно. Она пыталась защищаться, может быть, даже сумела нанести ему несколько ударов гаечным ключом или другим тяжелым предметом. Этим я объясняю его синяки и ссадины. Быть может, она даже хотела воспользоваться револьвером, но Нельсон вырвал у нее оружие и застрелил ее. Маркс сдвинул шляпу на затылок. Похоже на правду, не так ли? Но остается вопрос, куда он дел труп? Вполне возможно, привязал камень и сбросил в море. Если так, то пройдут дни, а может быть и недели, прежде чем прибой вынесет труп на берег.